переселяется к ним», — гостеприимно предложила госпожа Вебер, «пока не устроится или не уедет обратно в Зальцбург». И Вольфганг с радостью согласился. Он перебрался в тот же день. «Временно», — заверил он госпожу Вебер. Но ему так нравилось находиться в кругу их семьи. За обеденным столом возле него неотступно находилась одна из сестер, подавала кушанье, предлагала исполнить любое его поручение, чинила одежду. А Констанца, самая внимательная из всех, еще и привлекала его своей миловидностью. Вольфгангу нравилось и местоположение дома Веберов. Петерпляц, хоть и находилась в стороне от Грабена, но их соединял узкий переулок Юнгфернгассе. Веберы занимали весь второй этаж, и хозяйка отвела Вольфгангу две лучшие комнаты. Он сомневался, так ли уж прав был Вендлинг, называвший ее лгуньей и обманщицей. Может, сердце у нее не такое уж злое? Госпожа Вебер предложила ему столоваться вместе со всей семьей. Плата за комнату была очень небольшой, и Вольфганга не неволили. Он мог съехать когда угодно. «Это произойдет лишь в том случае, если мне придется вернуться в Зальцбург», — заверил ее Вольфганг. «А вернуться туда я могу только по настоянию отца». Правда, одно замечание Цицилии Вебер очень смутило его. За обедом госпожа Вебер выпила почти полбутылки рейнского и вдруг гордо изрекла: «В доме Веберов, месье, не знают французской болезни». Констанца залилась краской, Софи, самая младшая, удивилась, а Йозефа уронила тарелку, словно звон бьющейся посуды мог как-то заглушить замечание матери. «Не беспокойтесь», — добавила госпожа Вебер, — «я слежу за своими дочерьми». «Еще вина, господин Моцарт?» «Нет, благодарю вас, госпожа Вебер». Она вышла, оставив его с девушками. Но времени наслаждаться семейным уютом почти не было. В последующие дни навалилась масса дел. Новый музыкальный издатель Артария выразил желание познакомиться с его 6 сонатами для фортепиано и скрипки, чтобы пустить их в продажу, если они окажутся подходящими. Предстояло нанести визиты множеству лиц, и в довершение ко всему, как только Вольфганг выехал из орденского дома, Колоредо приказал ему каждое утро являться и ждать в прихожей, пока выяснит, не понадобятся ли на сегодня его услуги. Вольфганг послушно приходил в течение 3 дней, но архиепископ не показывался, и он только попусту тратил время на ожидание. Однако стоило ему однажды не прийти, как на следующий же день последовал приказ от Колоредо явиться немедленно. Архиепископ начал ему выговаривать, и Вольфганг в свое оправдание сказал: «Ваша светлость, когда я к вам нанимался, мне не ставили такого условия. И тем не менее я всегда аккуратно приходил по первому требованию и был к вашим услугам. Очень сожалею, но вы мне нужны сейчас. Я ваш покорный слуга». «У меня есть один пакет. Его нужно срочно доставить в Зальцбург». «Извините, ваша светлость. Аркон устроил вам место в дилижансе на завтра, с тем, чтобы пакет попал в Зальцбург незамедлительно». «Ваша светлость, это невозможно. Я веду переговоры относительно продажи своих произведений в Вене, и мне еще нужно получить долги». «Когда вы намерены покинуть Вену?» «Через несколько дней, ваша светлость. Думаю, в субботу». Колоредо был так зол, что Вольфгангу показалось, вот сейчас архиепископ взорвется, но тот лишь сказал: «Итак, в субботу вы отсюда уедете». Но когда Вольфганг не уехал и в субботу, его снова вызвали к архиепископу, и его светлость с издевкой спросил: «Ну, Моцарт, когда же вы уезжаете?» «Ваша светлость, я намеревался уехать вчера, но в дилижансе не оказалось мест». «Ложь! Вы не думали уезжать?» «Думал, ваша светлость. Вы даже не потрудились взять у старшего лакея пакет». «Ваша светлость...» Вольфганг замолчал. Он и правда тянул с отъездом, но разве Колоредо объяснишь? И соврал он лишь потому, что его принудили. «Хоть бы предупредили Ангербауэра, что не явитесь за пакетом». «Ваша светлость, я не курьер и не лакей, а обыкновенный скрипач». «Больше не скрипач, ваша светлость. Я вернулся к вам на должность первого концертмейстера.